possible because of cognition. You can cognize. Очень легко понять это. Опыт, накопление знания возможно потому, что можно распознавать. And cognition is possible only when it is already in the memory in some form or the other, in belief or some imagination, some fancy, some expectation. It is there in the memory. It is this that cognizes, and that cognition becomes an experience. It's so easy to see that. А что такое когниция, распознавание? Это способность распознать то, что уже зафиксировано или отложено в нашей памяти. У нас есть образ, представление или идея, и это накопленное знание позволяет нам распознать что-то, зарегистрировать это. Это так легко увидеть. And the freedom from this psychological experience, this psychological time, this becoming, expecting how that is the greatest way like it. There is no other А свобода психологического времени, свобода от этого вопроса как? И есть высочайшее просветление, а другого просветления и нет. A very strange incident happened just recently when this speaker was there in Varanasi during Guru Purnima. Очень интересный случай произошел совсем недавно. Во время того, когда говорящий находился в Варанаси в этом году, во время праздника Гуру Пурнима. The Guru Purnima was on 18th July. 19th July and 20th July was initiation and renewal. В этом году Гуру Пурнима выпала на 18 июля. 19 и 20 июля была программа инициации. 21 July I was taking rest. 21 июля был день отдыха. And 22 July I was to fly out of Benares to go to Baroda, another place of initiation, etc. А 22 числа я должен был улетать из Варанаси в другое место, которое называется Барода, где должна была тоже проходить программа инициации и так далее. And on 21st evening, a big swami with orange robes and this and that, all this, came from South India with so many devotees. They came to Satyalok. And although Sri said he is taking rest and he is going to catch flight tomorrow, you can do namaskar for him, but it is not possible to go up. But this swami said, see. And other people also said, he's a big swami, how can you say no to him? Then Sunil called for his Bhaktikam. So they all came on the second floor up. And in front of my room, they all, you know, there's a space, they sat, they came. And I said, okay, see, is this Swami? Let him come. 21 числа, день, когда Гуруджи должен был отдыхать, в дом пришел очень большой свами, большой человек, большой учитель из Южной Индии. Он был одет подобающим образом и его сопровождало большое количество учеников. Они попросили аудиенции Гуруджи, несмотря на то, что ученик Гуруджи Сунил объяснил им, что сейчас это делать невозможно, потому что завтра трудный перелет, а сейчас отдых. Все-таки с вами настаивал на встрече и не хотел удовольствоваться лишь передачей приветствия намаскар. И так как это был действительно большой учитель, он был допущен. Они поднялись вместе с учениками на второй этаж и расположились на полу в пространстве перед комнатой Гуруджи. And although this body is not a swami, he is putting ordinary clothes, but he feels some kinship, a relationship. And he feels some close affection with those people who have lived this kind of life. Несмотря на то, что говорящий не принадлежит к ордену саньясы, не является с вами, а носит обыкновенную одежду, на самом деле испытывает глубокую симпатию к людям, которые ведут такую жизнь и близость. So he came and the speaker asked him that there is a nice sofa which in which this body sits. I said, no, please, you sit here. And I sat at his feet.